кто проявит к нему интерес. Эти сыщики, плюс охранники в распоряжении Джерри Додда, будут в состоянии постоянной готовности. Через 15 минут они все соберутся в вестибюле, и Харди покажет им Джона. «Вы должны знать наших людей», — сказал Джону Харди перед уходом. «Мы не хотим, чтобы вы зря тратили время, подозревая кого-нибудь из моих мальчиков». Лейтенант был непреклонен еще в одном пункте. Никто, решительно никто не должен знать об их планах. Он особенно подчеркнул это для Эллисон, которая собиралась предупредить мистера Шамбрена. «Вы должны вести себя совершенно естественно», — говорил Харди. «Тот, кто запросто выбросил 20 000, готов подкупить кого угодно. Если посыльный, телефонистка, горничная подадут нашему другу хоть малейший намек на то, что вы не тот, за кого он вас принимает, то есть не его наемник, все пропало». «Вы не доверяете мистеру Шамбрену?» — спросила Эллисон. «Я не верю, что человек будет вести себя совершенно естественно, если будет посвящен в наши планы». «Я и вам не верю, мисс Барнвелл. Да только теперь с этим ничего не поделаешь. Наша единственная надежда, Уиллс, в том, что наш друг считает, будто вы еще не пришли к окончательному решению, и вас надо немножечко подтолкнуть. Вот на чем мы его поймаем, если действительно поймаем». «Я не уверен в том, что смогу вполне убедительно сыграть свою роль, зная, что у меня на спине нарисована мишень», — сказал Джон. «Эта мишень уже давно у вас на спине», — возразил Харди. «Но только сейчас вы это по-настоящему осознали, вот и все. Если будете вести себя немного нервно или нерешительно, тем лучше. Он решит, что вы все еще на распутье». Харди ушел, чтобы организовать своих людей. Эллисон взглянула на Джона. Ее лицо было тревожно. «О, Джонни, во что я вас втравила?» «Дорогая Эллисон». Он хотел подойти к ней поближе, но подумал и остался там, где был. «Помню, когда я был ребенком, отец сказал мне одну вещь. Мне было тогда 10 лет, и нас с матерью эвакуировали из Лондона в Штаты. Прощаясь, отец сказал мне, хотя, как я теперь понимаю, слова предназначались моей матери: «Когда-нибудь, Джонни, ты поймешь, что человек сам по себе только половина целого, словно банкнота, разорванная пополам. Он не имеет ценности сам по себе, если не найдется вторая половина. Я никогда не стану целым, Джонни, если ты не привезешь мне обратно вторую половину». Конечно, он имел в виду мою мать. «У меня никогда не было второй половины, Эллисон. Я знаю, вы мне помогли просто потому, что у вас доброе сердце. Я знаю, не я ваша вторая половина, но тем, что вы разделили со мной мою беду, вы заставили меня на минуту ощутить себя целым человеком. Спасибо вам». «Что я могу вам сказать на это?» — промолвила она серьезно. «Если это помогло вам, я счастлива. Я знаю, каково это, когда вторая половина утеряна навсегда». Джон понял, что Эллисон предлагала ему только дружбу. На большее надеяться не приходилось. Через 15 минут они спустились в вестибюль. Там было полно народу. Каким образом стало известно, что Обри Мун появится в гриле? Для Джона это было загадкой. Может, через журналиста Уилларда Сторма? У входа в гриль клубилась толпа, пытаясь дорваться до старшего официанта, мистера Кардозы, который стоял по ту сторону красного бархатного шнура и повторял, что в гриле нет ни одного свободного места. Как было условлено, Джон огляделся, ища в толпе Харди. Лейтенант стоял у газетного киоска и разговаривал с коренастым человеком. На миг их глаза встретились. Харди положил руку на плечо своего собеседника. Затем перешел на другую сторону вестибюля. Там, у витрины, разглядывал выставленные товары высокий худощавый человек и вновь